Глава 14. В лагере аномальщиков. Мелимов примчался на покрытом пылью зеленом патриоте с водителем после 3 часов пополудни. На нем была клетчатая рубашка с коротким рукавом и потертые джинсы. Беспокойное бухтение уфолога сразу же заполонило гостиничный номер. «Какие страшно интересные исследования мы ведем в этом поистине уникальном по аномалиям месте! Или аномальном по уникальности? Впрочем, неважно». Журналист знал уже из прежнего общения с Гапоном, что сей словесный фонтан невозможно заткнуть за раз, и потому согласно кивал. Лишь спросил, сам-то Белоус на месте? Хотелось бы лично повидать эту легендарную личность. Вы идите вниз к машине, а я быстренько загляну к одному человеку. У Павшука действительно было желание хотя бы мельком увидеться с Каиновым, чтобы попрощаться. Постучался к нему. «Ты в номере?» Из-за приоткрытой двери выглянул следователь. «А, это ты? Собрался на поиски неопознанного и удивительного? Удачи на неведомых дорожках. А ты не скоро уедешь отсюда?» Следователь хмыкнул. «Вопрос слишком подозрителен». «Ладно, я шучу. Пока не знаю, как все сложится». Журналист понял, что нет смысла что-то более уточнять, и махнул рукой. «Удачи, надеюсь, увидимся». Волчья гряда километров на 5 возвышенность, полумесяцем окаймляющая долину. Вдоль всей возвышенности рос не слишком густой лес. Сама долина представляла собой поросшую сухой травой и кустарником местность, хотя кое-где рассвечивалась зелеными куртинами деревьев и кустов. От Лещева до пункта назначения нужно было проехать около 2 десятка километров. Павшук трясся по грунтовке на заднем сиденье российского джипаря и слушал вполуха трёп Мелимова. Откуда они нашли столько чудес на квадратный километр в столь безрадостной дыре? С тоской обозревал он довольно унылый ландшафт. Тут за счастье вообще что-то увидеть интересное. Тем не менее, он понимал, что сейчас нужно цепко внимать всему вокруг, чтобы после описать бойко и натурально. Не зря же он потратит деньги, время и силы, чтобы после уехать не солоно хлебавши. Патриот пропылил еще около 20 минут в лабиринте степных стежек и стал приближаться к леску. Павшук почти сразу заприметил раскинувшийся на обширной поляне лагерь космитов, как он сам для себя обозвал их. Около 5-6 различных по размеру и цвету палаток прятались между берез и осин. Некоторые были рассчитаны на 2 человек, некоторые – на 4. Ближе к кострищу располагался большой зеленый шатер. Костер ограничивался по периметру 4-угольником из прилаженных друг к другу стволов крупных деревьев. На стволах сидело несколько человек, которые как раз проворно черпали ложками обеденный суп из общего котелка. Мелимов тут же присоединился к ним, забыв о госте. А к машине уже подходил среднего роста и малоопределяемого возраста человек с кучерявой бородкой а-ля капитан дальнего плавания. На нем была камуфляжная куртка, у которой на левом рукаве красовалась эмблема с приветливо машущими инопланетянами на тарелочке. На правом грудном кармашке группа крови, видимо для того, чтобы если зеленые человечки начнут проводить медицинские опыты, не перепутали его группу с другой. Он протянул руку, важно представился. Витольд Белоус, руководитель Всероссийского общественного научно-эзотерического движения УФО-РОС. Меня предупредил о вашем приезде Мелимов. Нет, документы показывать не надо. У нас вполне демократическая обстановка, и нет никаких секретов от представителей СМИ. Располагайтесь, знакомьтесь с моими коллегами. На сколько дней к нам? Думаю, дня на 2-3. Замечательно. Можете заселиться в одну из палаток, где есть свободные места. Мимо беседовавших к кострищу проковылял молодой заросший космит, тоже в камуфляже, бейсболке и крупных солнцезащитных очках. Он подмигнул и мотнул в виде приветствия головой. Добрый день. И тут же пробормотал с хихиканьем. «Да пошел ты нах!» «Что?» — вытянулось от изумления лицо Павшука. «Вы не обращайте внимания!» — прыснул от смеха Витольд. «У него с детства душевный бзык, посылает всех подряд куда подальше и подмигивает при этом. Говорят, неизлечимо. Но мы уже привыкли. Хотя его многоэтажные конструкции любого придавят. А так вполне добродушный парнишка. Его звать Алешка». Владимир отстранился от сквернословящего юнца, так как от того еще исходил столь смрадный дух, словно он не мылся с рождения, или, по крайней мере, пока находился в научном лагере. После этого Белоус без дальнейших экивоков развернулся и отправился по бесконечным потусторонним делам. «Когда сделаем с вами интервью?» – крикнул вдогонку корреспондент. «Интервью?» – переспросил тот, полуобернувшись. «Давайте оставим на завтра. Сегодня других забот полно». Примечание. Речь идет о синдроме Туретта. У не совсем психически здоровых людей, которые ругаются матом или выкрикивают неадекватные высказывания. В средние века их считали одержимыми дьяволом.